Глава 11. Под акациями сада. Чёртова сержантка утащила Иона Маркианыча в сад. В саду было пустынно и глухо. В последнее время редко кто из обитателей малинового домика заглядывал туда. Всем было не до того, чтобы любоваться красотами осенней природы. А осень действительно была превосходно необыкновенна. Сухая, теплая, ясная. Лист еще не опал, но уже бурел и желтел. Чувствовалась та всем известная отцветающая жизнь, которая всегда навевает на душу какое-то тихое и грустное раздумье. Припоминается и свое отцветание, и своя осень. Сад при малиновом домике состоял больше из кленов. Они были громадны и стары, и царили над всей остальной зарослью, как гиганты. Теперь они, клены эти, были особенно хороши. Желтый лист их сверкал и представлял из себя целую массу червонного золота. Все остальное уступало место этой своеобразной, чудной красоте, и, казалось, само тихо любовалось на золотистый убор гигантов, которые редко, очень редко и очень неохотно роняли уже части своего убора. И тогда падающие листья походили на порхающих в воздухе бабочек. А вокруг в саду было тихо, необыкновенно тихо, и редкий крик маленькой синички, перелетающей с ветки на ветку, казалось, еще более увеличивал царившую тишину. Торопливые шаги людей нарушили, наконец, эту тишину сада. В сад вошли два человека. Вошли скоро, почти бегом. Чертова сержантка тащила за руку Иона Маркианыча и, задыхаясь, говорила. «Иди же, иди, беги скорее, тут тебя не найдут. Ты тут спрячешься, в кусты». «Ох, ох!» Стонал Иона Маркианыч и, спотыкаясь, торопился за своей спасительницей. Но вот они, по-видимому, в безопасном месте. Масса густых акаций со своими мелкими, еще вполне зелеными листиками окружила их со всех сторон. «Стой тут!» — приказала чертова сержантка. Остановилась сама и остановила Иона Маркианыча. Оба они прислушались. По-прежнему было тихо. Попискивала одна синичка, где-то так близко возле них, что им казалось, что она попискивает над самым их ухом. Писк этот, в сердце приостановившегося и еще не успевшего очнуться от испуга Ионы Маркианыча, отзывался чем-то болезненным, так что он не выдержал и припугнул ни в чем не повинную птичку. «Буди пищать! Нишкни!» произнес он сдержанным голосом и притопнул ногой. И это было так наивно, так комично и так не вязалось с обстановкой беглецов, что спасительница вдруг рассмеялась, но также вдруг и замолкла, припугнув самого Иона Маркианыча. «Молчи ты! Чего кричишь? Услышат, придут, прибегут, тогда уж не сдобровать твоей дурацкой головушке». «И то! Ах!» — прошептал Иона Маркианыч, невольно приседая к земле. — Эк я, тесина волоколамская! — Тесины и есть, — сказала чертова сержантка и спросила. — Чего там болтал? Чего городил? Что было? — Ох, пустое совсем дело было. Ах ты, какое пустое! Кабы знал, не рассказывал бы. Не думал, не гадал, чтобы старый солдат, старый дружище на меня посягнул. Тут Иона Маркианыч рассказал, в чем было дело. «Ах, он старый дурень! Черт старый!» — произнесла хулу на своего отца чертова сержантка. «И впрямь дурень!» — подхватил Иона Маркианыч. «Было бы за что, а то нако!» — продолжала чертова сержантка. «Привязался к слову и губить человека». «И губить человека», — тут же подхватил Иоанн Маркианыч. «Ведь этак-то за все можно осудить человека». «За все можно». «Ну да ты не бойся, Зуботыка, в обиду я тебя не дам». «Родимушка, пригожая моя!» Умилился вдруг Иоанн Маркианыч и с искренними слезами на глазах упал к ногам своей спасительницы. Он обхватил их обеими руками и начал целовать то одну ногу, то другую. При этом все продолжал шептать: «Родимушка, пригожая моя!» Это повлияло на девушку одуряющим образом. Глаза ее сверкнули, щеки запылали, в сердце зашевелилось то ли чувство удовлетворенности, то ли чувство капризной прихоти, которые при известных условиях так свойственны женской натуре от 8-летней девочки до 60-летней старухи. Чёртова сержантка глядела во все глаза на ползающего у ее ног Иоанна Маркианыча, этого урода в образе человеческом, всеми забытого, всеми презираемого, и чувство жалости, смешанной с привязанностью, как-то само собой зарождалось в ее молодой груди. Было ли это отголоском прежних впечатлений, или же оно, чувство это, зародилось в настоящую минуту посреди этих акаций, посреди этой всеобщей тишины замирающего сада, девушка не знала, да и не хотела знать, но только ей все вокруг показалось неожиданно и чем-то светлым, и чем-то приветливым до забвения. И она точно вдруг забылась. «Дорогой, ладный», — невольно прошептали ее молодые уста. И она сперва наклонилась к уроду, потом и совсем опустилась возле него. «Ты не плачь, не плачь», — продолжала она. «Тебя никто не обидит. Нет, теперь тебя никто не обидит. Аль ты не видишь?» «Ох, вижу, вижу!» — отозвался урод. «А видишь, молчи, молчи! Слышишь ли? Молчи! Чтобы никто не знал, чтобы никто не ведал! Молчи!» И она на мгновение замолкла, потерла глаза, как будто они у нее заслезились, и, словно бы что-то соображая, продолжала тихим, проникающим в душу голосом. «Я все давно знаю. Все. Я не маленькая. Ах, как мне не спится по ночам. Все-то душно, все-то сны в голову лезут. Вчера в ночь приснился мне ты». «Я?» — промолвил трепетно Иоанн Маркианыч. «Ты, ты, урод чертов!» — почти вскричала девочка, точно обозлившись на него. «Ты!» И она с силой оттолкнула от себя урода. Тот молча откатился в сторону, приподнялся, сел и сиротливо опустил голову. Чёртова сержантка взялась руками за голову и, не обращая внимания на Иоанна Маркианыча, стала сама с собой рассуждать. «Девочка, вот как! Какая же я девочка! Я девка, просто девка! Вон какая рослая, здоровая! Отец не напрасно назвал дубиной. Дубины и есть!» Вдруг она тряхнула головой. «Ты! Уродина!» крикнула она Иоанну Маркианычу. «Ась?» — отозвался тот пугливо. «Скажи-ка ты мне, ведь девка я?» «Девка, государыня, девка». «И рослая?» «И рослая». «И здоровая?» «И здоровая». «Так стало быть, отец мне не указ?» «Не у...» — начал был Иоанн Маркианыч и вдруг поправился. «Ах, нет, нет, государыня, указ, и большой указ. Отец дочки завсегда указ. Так и в Писании сказано». «Все ты врешь, чертова башка!» «Ах, не вру, государыня!» «Врешь! Кто же может человеку указывать, когда он вырос и по-своему жить может?» «Не может!» — настаивал Иоанн Маркианыч. «А еще ученая голова!» произнесла презрительно чертова сержантка. «Где же твоя ученость, коли ты до такой простой вещи не додумался? А тебе уж поди, годов 50?» «Чуточку поменьше». «Поменьше? Вишь, какой молодец сыскался. Поди, и женихом еще себя считаешь? «Жених не жених, а человек еще здоровый», — продолжал возражать Иоанна Маркианыч. Чертова сержантка рассмеялась. Но странен и как-то жесток был этот смех молодой девушки. В нем слышались и какая-то злость, и какая-то болезненная хрипота, и при этом все лицо ее поддергивалось судорогой и пылало, как в огне. «Здоровый! Человек еще здоровый!» — заговорила она почти совсем хрипло. «Вижу, что здоровый. Да уж больно чучело. Совсем-таки чучело. Ну вот что на огородах ставят?» «Ставят, государыня, ставят!» — соглашался Иоанн Маркианыч. «И зачем ты такой страшный, такой урод?» «Вот так уродился!» Чёртова сержантка опять закрыла лицо руками. «Ах, кабы ты был пригож!» — произнесла она глухо. «Погодь, дочка!» — вдруг раздался над нею свирепый голос отца. «Увидишь еще и пригожих! Всего увидишь! А теперь погодь еще маленечко, дочка, погодь!» Дочь, быстро не вставая, обернулась и увидала искаженное злобой и даже безумием лицо старика-отца. «Ты!» — вскрикнула она. «Аль не ожидала?» — загремел почти над самым ее ухом отец. Дочь быстро вскочила. «Уйди! Уйди отсюда!» — вскричала она, смело выпрямляясь перед отцом. Старый преображенец замахнулся, и удар его кулака направился прямо в грудь дочери. «Вот же тебе, пакостница!» «А вот и тебе, батька!» Взвизгнула дочь и вцепилась руками и зубами в плечо отца. Преображенец охнул. «Проклятая! Прочь! Прочь, гадина!» Дочь молча продолжала свое дело. Она кусала и царапала пойманное плечо и висела на нем, как шавка. Вскочил, наконец, и совсем перепуганный Иоанн Маркианыч. Он хотел было бежать, но старый преображенец сразу порывисто стряхнул с себя дочь и схватил его на бегу, сзади. Иоанн Маркианыч вскрикнул, съежился и остановился, сознавая полную бесполезность всякого сопротивления. «Припасен у меня гостинчик и для тебя», — захрипел над ним преображенец. И вслед за тем в руках старого солдата что-то сверкнуло, а Иоанн Маркианыч с глухим стоном, как сноп, рухнул на землю. А вокруг в саду было тихо, необыкновенно тихо, и редкий крик маленькой синички, перелетающей с ветки на ветку, казалось, еще более увеличивал царившую тишину.